Глава 15. Капитан Сакрифа зачем-то сбрил бороду. Это первое, что бросилось в глаза Вики, и лишь затем за преданными, обожающими и радостными взглядами, которыми морской волк принялся щедро одаривать свою повелительницу, едва только Барк привел его к ней в номер, заметила некоторую опаску и смущение. Что-то натворил, не иначе. «Госпожа, Таня», – поправила его попаданка, – «пока не помашем Рейвкану руками, я Таня. Запомнил или повторить?» «Не нужно, я понял. Тогда садись». Вика, сама усевшись на кровать, показала капитану на стул. «И рассказывай, что там за неприятности случились на Торпеции. Оставьте нас вдвоем», – попросила она Барка, его сестру, с которой делила номер, сгладив выпроваживание дружеской улыбкой. «Вам будет неинтересно». Когда двойняшки вышли, Сакриф с неподдельным удивлением ответил. «На Торпеции? Ничего, никаких неприятностей. Все сделали, как и приказал господин Бон. Пятерых рыцарей высадили в порту Осини, мелкие и захудалые, как и повсюду на побережье лесных княжеств, а другую пятерку еще северней. Там вообще был полуразвалившийся замок у бухты и убогая деревушка, дворов на 20 при нем. Затем доставили вашего адъютанта в город Сталдегар на самом востоке Хадонской империи. Господин Бон там остался ждать вьежского корабля из Растина, чтобы на нем вернуться на остров. Он, как и большинство орденских капитанов, так называл Акулизуб. Ну а мы сразу сюда. 9-й день здесь. Ждем тебя, госпожа Таня». Вика, как это иногда у нее самопроизвольно получалось, может, от Неллы осталась, как говорится, память тела, несколько раз склоняла голову с одного бока на другой, разглядывая капитана. «Что-то не то», – наконец произнесла она. «Я же вижу. Колись давай. В смысле, рассказывай, что случилось». К тому, что взрослые, а иногда и совсем пожилые люди порой ведут себя при ней, как нашкодившие школьники-младшеклассники перед директором школы, попаданка уже привыкла. Сначала это ее смешило, потом злило и раздражало, а теперь она научилась не обращать внимания. Такому поведению имелось простое объяснение. Вика теперь не простая студентка педагогического университета, а та, кто имеет практически ничем не ограниченную власть в организации ей уже и созданной, обладает невиданной магической и боевой мощью, а главное, может награждать долголетием, молодостью и здоровьем. Так чему тут удивляться? Вот и сейчас попаданка спокойно ждала, пока обветренный штормами 36-летний морской волк перестанет мяться, покашливать, подбирать слова и выложит правду. «А мы обязательно завтра должны будем отплыть», – задал он вопрос. «Вообще-то да, хотелось бы. Нам что-то может помешать?» Поняв, что волнение Сакрифа никак не связано с переправкой ее спящих агентов на Торпецию и что в этом вопросе все идет по плану, повелительница перестала переживать. «У меня пока экипаж не в полном составе». «Ничего себе! Как ты такого успеха достиг? Поделись!» И смех, и грех, как говорится. Засидевшись на берегу от безделья, орденские бравые моряки пустились в традиционный для их собратьев загул. Блэкджека в этом мире не знали, но его вполне успешно заменяли другие азартные игры, а шлюх здесь водилось как бы не больше, чем в портах родного мира попаданки. Вчерашний вечер отдыха завершился не просто дракой. Потасовки тут в порядке вещей, а поножовщиной, в результате которой был убит матрос из Южного Ойланга. Всех участвовавших и не участвовавших в той кабацкой свалке забрала городская стража, в том числе и шестерых моряков-чайки, среди которых оказались боцман и главный трюмный надзиратель. «Без остальных-то я могу и обойтись», – сокрушался капитан, – «а вот без Малка и Фердинга». «Я ему строю, госпожа Таня, Только надо их сначала вытащить из тюрьмы». «И в чем проблема?» – заинтересовалась повелительница. «Денег нет на мзду». Сокриф расстроенно вздохнул. «Есть, но забрала их городская стража, а отправили в королевскую тюрьму. Всех, и наших, и не наших», – он махнул рукой. «Я почти полный день сегодня убил в ратуше, пока я выяснил. Сволочи мерзкие. Знаю, что король хорошо к нашему ордену относится. Говорят, наши лекари его любимого внука спасли». Капитан вопросительно посмотрел на свою повелительницу и, увидев ее кивок, продолжил. «Однако помню, что нам нельзя себя раскрывать. Вот так. Прости, дурака, не доглядел. Не думал, что все так выйдет. Хотел до твоего приезда прямо завтра порешать вопрос с начальником тюрьмы, но его сейчас нет. Уехал в свое имение, появится через 2 дня. Я исправлю». «Не хочу ждать, Сокриф», – прервала его Вика. «Подвел ты меня. Если честно, то именно от тебя не ожидала. Ладно, придется самой за вами прибирать. Готовь корабль к отплытию на завтрашний поздний вечер. Надеюсь, хотя бы в этом я могу на твой экипаж положиться». Еще немного повозив, как иногда выражались в ее родном мире капитана Чайки мордой об стол, повелительница ордена посчитала, что это лишним не будет. Она отправила его готовить корабль к плаванию на север, а сама, переодевшись в скромное платье из теплого плотного материала, нашла Мёку с Баркой и пошла с ними в баню. Самый простой способ освободить разгильдяев по понятным причинам был невозможным. Хотя, конечно же, король Западного Рейва моментально распорядился их отпустить, как только узнал бы о принадлежности моряков Чайки к ордену. Действительно, орденские лекари в прошлом году, кажется, это отличились Флеона и Мартоль, спасли от верной смерти монаршего внука, которого старый король любил намного больше своих сыновей и дочери. Какая уж там кошка между ними пробежала, Вика не стала вникать, но барон Алгис Теллер был полностью в курсе и даже планировал сделать его своим наследником через головы детей. Сейчас этот самый вероятный претендент на трон Западного Рейва обучается в местной орденской школе, а на следующий год планируется его поступление в университет на естественный факультет к Мелине Гронс. Такое отношение здешнего правителя, конечно, замечательно, только в нынешних обстоятельствах от этого никакого толку. Разумеется, могущественная могиня Тень могла вывести из темницы сырой своих людей так, что впереди бы у нее все разбегалось, а позади все горело, но и этот вариант всерьез нельзя рассматривать. Значит, оставалось что? Побег членов экипажа Чайки из тюрьмы своими силами, и пусть никто еще не слышал об успешном бегстве из королевских подземелий, так когда-то и замок Ив считался надежным узилищем, а вот Эдмон Дантес как-то смог. Тем более викиным-то матросикам рыть много лет подземный ход не придется. «Таня, нам в городе что-нибудь нужно будет сегодня сделать?» — спросила утром Барка, выпроводив из их с Викиной номера гостиничных слуг, забравших использованную воду. «Как я понимаю, день у нас есть?» «День у вас есть, а делать в городе нечего. Сокриф должен сам без нас управиться. Пусть вино искупает кровью», — добавила Вика со смешком, снимая ночную нательную рубашку и кидая ее на кровать. «Но вы можете просто пройтись по городу. Кто знает, когда еще доведется вам здесь побывать и доведется ли вообще. Только подвиг наших бравых моряков не повторите. Так, нет, подожди. Дубок остается здесь. Он провинившийся. В угол его ставить не буду. Но, считай, домашний арест я на него наложила. Это мой приказ. Ну и сами долго не разгуливайте. К вечеру должны быть на Чайке». Не стесняясь Барки, они уже не первый раз делили гостиничные комнаты, повелительница какое-то время походила в номере нагишом, шлепая по грязному полу пошитыми с ее подачи и вошедшими в обиход у многих орденцев домашними тапочками. «Утрись, Олег!» — раскладывая нужные вещи, доставаемые из пространственного кармана, и убирая требующие стирки. Чисткой она займется позже, как только найдет, кому это поручить. «А ты с нами не пойдешь?» Соратница, понаблюдав за повелительницей, тоже решила сменить гардероб и направилась к своему баулу. «Позавтракаем хотя бы вместе». Единственное зеркало, имевшееся в номере, находилось за ширмой в умывальном углу и по размерам было в две ладони. Осмотреть свою доведенную до совершенства магии исцеления фигурку Вика не могла. Отругав себя за эту девичью тягу к самолюбованию, она принялась одеваться по-военному быстро в боевой костюм. «Нет, не пойду», – сказала она, – «пока не хочу. Найду позже, где перекусить. Мне надо посмотреть, что с нашими узниками происходит. Лишь бы с утра их на казнь не определили, тогда придется мне явиться во всей красе». «Ты очень красивая, Таня!» «Ты тоже!» – засмеялась попаданка, взглянув на барку, также не раз подвергавшуюся магическим улучшениям. «Так, я исчезаю!» Она сделала несколько движений, проверяя удобство подгонки снаряжения, поправила меч за спиной и ушла вскрыт. «Ох, чуть не забыла!» – вспомнила Вика о необходимости чистки одежды и стирки нательного белья. «Сакрифу скажи, чтобы о служанке для нас позаботился, или Аникар пусть сам купит, как с лошадьми вопрос решит. Я ушла». Прыжком попаданка переместилась на какую-то рыночную площадь, уже с самого утра начинавшую заполняться народом. Многие лавочники успели разложить свои товары, но продажи еще не начались. Зато базарные торговки, наверное, во всех мирах имевшие схожие характеры, громко друг с другом бронились и грозились жаловаться страже, на данный момент отсутствующей. Вика немного прошла пешком, удивленно хмыкнула при виде того, что длинная П-образная виселица с десятком петлей на перекладине совершенно не украшена трупами, и оказалась на океанской набережной, откуда хорошо были видны и порт, забитый десятками кораблей, и возвышавшийся на горе Королевский замок. Собравшись вновь воспользоваться пространственной магией, чтобы переместиться к резиденции короля, она вдруг приметила таверну, почти точь-в-точь похожую на ту, в которой она отдыхала с молодым растинским морским офицером в первые дни своего пребывания во Вьеже. Даже вид на океан был похожий. Вспомнив об Иве Воске, с которым ее связывало кратковременное приятное знакомство, спустя год спасенном ею из лап отморозков и исцеленного, Вика с интересом подумала, помнит ли он ее, как сложилась дальнейшая судьба Ива, может, он и должен теперь стал, как его отец. «Обалдеть!» – сиронизировала над собой повелительница ордена. «Если уж я в своих здешние 20 с небольшим лет стала такой сентиментальной, то что со мной будет в 200?» Неслышно хохотнув, она переместилась сразу во внутренний двор королевского замка, оказавшись в паре десятков шагов от парадного подъезда. «Так, ну сюда, в сам дворец мне не надо, во всяком случае не в этот раз». Вика полюбовалась караульными гвардейцами, выглядевшими побогаче доспехами, чем их даторские коллеги, поморщилась при виде трости, опускающейся на спину одного из лакеев, и ускоренным шагом направилась к левому крылу резиденции, пройдя между двумя сановными дамами, пахнущими фиалковым маслом и кисловатостью немытых тел. Дворцы монархов и владетелей на Алерни отличались друг от друга весьма сильно, но вот общий принцип расположения вспомогательных служб и помещений был примерно одинаковым. Поэтому с направлением своего движения попаданка угадала точно, вход в подземелье находился именно там, куда она и пришла. «Не вздумай сегодня напиться, придурок!» Брезгливо сказал полный брюнет, выглядевший как типичный дознаватель очень пожилому тюремщику. «С бароном Сидгелем наш добрый король весьма вероятно пожелает лично побеседовать. Не нарвись, в этот раз можешь палками не отделаться». «Не напьюсь», – злобно ответил тюремщик и, закрыл за дознавателем тяжелую, обитую железом дверь, явно демонстративно громко лязгнул запором. Для Вики закрытая перед носом металлическая преграда проблем, естественно, не представляла. Она оказалась в тюремном коридоре, едва ли не одновременно с надзирателем, которому еще пришлось сделать 4 шага вниз по каменным ступеням. Дальновидение показало, что в дворцовых подземельях целых 3 яруса. Однако попаданка здраво рассудила, ее пьяницы-дебоширов чести быть посаженными в нижние камеры не удостоят. Где-то с 10 обормоты сидят. Повелительница посмотрела на 2 ряда камер, расположенных по обе стороны коридора. «Ушел Керль!» Из первой по коридору левой комнаты выглянул еще один тюремный надзиратель. Прямо киношный персонаж, горбатый и с искривленным лицом. «Опять умничал!» «Сказал, что наш правитель сегодня сюда придет, вниз к предателю. Не знаю, может, и соврал. Только думаю, лучше не рисковать. Давай на вечер отложим наш кувшин». Вика улыбнулась при виде выражения лиц тюремщиков, на которых проявилась поистине вселенская скорбь, и двинулась по коридору, осматривая камеры в поиске той, где размещены 6 арестантов. Похоже, что король решил побаловать подданных в Рейвкане на 8-й выходной, день первой недели лета, массовыми показательными казнями, телесными наказаниями и столбами позора. Оттого и виденная попаданкой виселица была непривычно пустой, и столь много народа скопилось в камерах верхнего и среднего ярусов. На 3-м Вика видела лишь одного узника, видимо, того самого барона, которого намеревался допросить лично монарх. Своих людей повелительница обнаружила в предпоследней справа камере. Проникнув внутрь, убедилась, что да, они самые. Вот к противоположной от поганой дыры стене все прислонились, сидя задницами на жалких кучках гнилой соломы и вытянув ноги. По описанию капитана Сокрифа, Вика легко вычленила из этой шестерки боцмана Малка, похожего на кабана, плечистого 40-летнего мужчину и длинного, как жердь, главного трюмного надсмотрщика Фердинга на 2-3 лет помоложе. Особого уныния на лицах моряков не наблюдалось, и, в общем-то, было понятно, почему. Когда повелительница сказала Барке, что опасается, как бы моряков из экипажа «Чайки» не казнили, она не хотела признавать вслух то, в чем была уверена. Дойди дело до угрозы их жизням, моряки раскрыли бы свою принадлежность к ордену. Уверенность в том, что ничего им страшного не грозит, или капитан выкупит, или король отпустит, делала этих драчунов спокойными. Тем не менее, ситуация, в которой они очутились, их, конечно же, не радовала. «Это все ты виноват, Крюст», – заявил, не открывая глаз, Фердинг, чьи ноги, казалось, дотягиваются до середины камеры. «Зачем начал на стражников кидаться?» «Ого, теперь уже получается, что я виноват. Ловко ты курс корабля переводишь, а про себя?» «И про него», – прервала Вика беседу, не выходя из скрыта. «И про тебя, и про всех мы потом поговорим. Я вас, гадов, лично буду по 10 раз на дню убивать и воскрешать, чтобы снова убить. Алкоголики, терпеть не могу таких. Рты не вздумайте открыть. Нет, открыть можете, но кто хоть пикнет в лоб, получит сразу же. Если понятно, покивайте головами пустыми. А ты чего не кивнул?» Дала она подзатыльник Юнге. Все 6 при первых же звуках Викиного голоса вскочили на ноги, но когда пришли в себя от изумления, предупреждение о молчании уже получили. «Повелительница!» – чуть слышно все же выдохнул Малк. В исполнении такого здорового кабана удивленно ошарашенное обращение выглядело уморительно. Вика еле сдержала смешок. Команда «Чайки» еще с акульего зуба знала, что выполняет тайное задание и нужно держать язык за зубами, однако никто, кроме, разумеется, самого капитана Сокрифа, даже и предположить не мог, с кем им предстоит встретиться в Рейвкане. На лицах моряков постоянно мелькала непередаваемая гамма чувств. Один только Юнга сверкал восторгом, как будто бы не подзатыльник получил, а бочку меда. «Да, я», – подтвердила госпожа Тень. «Нетрудно было догадаться. Молодцы какие. Только вы бы лучше в кабаке головой соображали. Значит, слушайте наши с вами дальнейшие планы». Объяснив кратко, что им предстоит сделать ночью, и наказав вести себя паиньками, Вика переместилась в город. До полудня было еще далеко, и она отправилась бродить по городу в поисках орденских госпиталя и школы. Доклады и донесения – это одно, а увидеть все своими глазами – другое. Мама мыла раму. В классе, где сидела полтора десятка учеников от 7 до 10-11 лет, ее прямо-таки умилило. А хорошая организация работы в госпитале, включая деятельность лабораторий по изготовлению настоек, мазей, бальзамов и зелий, повысила настроение еще больше. Единственным отмеченным ее минусом было отсутствие в орденских лечебницах магов-целителей, но тут она ничего поделать пока не могла. У повелительницы и Эрны иногда получалось обучить малому исцелению, только получалось это редко, и целители требовались в первую очередь на других направлениях деятельности ордена, на флоте и в разведке. Вика нашла подходящую кондитерскую, в удобном месте вышла из скрыта и просидела почти полтора гонга, поедая всевозможные сладости. Спасибо магии, излишне поправиться ей не грозило. На чайку повелительница явилась ближе к вечеру, когда все ее люди, кроме узников королевского подземелья, уже собрались и были готовы к путешествию на север. «Сокриф, мне нужна не толстая, но крепкая веревка длиной не менее 20 шагов». Сидя на бухте канатов, Вика смотрела в сторону от переминавшегося перед ней капитана. «Если у тебя на судне нет, значит опять отправляй кого-нибудь на берег. Только смотри, среди твоего экипажа есть не алкаши. Вот его и пошли». «Госпожа». На борту повелительница перестала быть Таней. «Через каждый шаг на веревке пусть навяжут узлы. Обрати внимание, она должна выдержать вес Малка, понятно?» «Госпожа, у меня есть то, что нужно. Все сделаем». В действительности Вика на Сокрифа уже не злилась. Ей понравилось, что корабль блестит, матросы трезвые, гребцы выбритые и помыты, а трюмы набиты всем необходимым. И все же решила какое-то время недовольство изображать. Капитан хороший мужик, но пусть запомнит урок. «Надеюсь, что хоть это сделаете, и отправляй сегодня экипаж спать пораньше. Кто-нибудь из абордажной команды пусть через пару гонгов после полуночи подгонит шлюпку к северному пирсу и заберет Малка с товарищами. Из гавани выйдем с самым рассветом».